любви открыли мы от этой дверцы. Я так хочу быть ближе, ближе, ближе. Любить тебя ты слышишь, слышишь, слышишь. И взлетая выше, выше над землей с тобой. Я так хочу быть ближе, ближе, ближе. Любить тебя ты слышишь, слышишь, слышишь. Слышишь, слышишь, слышишь, и взлетаешь.